Cyberpunk Stories 2 представляет Inhuman. Спазм цвета. Играться с кнопочками было всегда приятно. Но Монте считал, что иногда надо и руки в краске запачкать. Белл Лугоши замер, оскалившись, растянутый в черно-белом кадре на видеомольберте, с торчащим деревянным колом из груди. Художник терпеливо совмещал слои фильма на планшете. Балом правил красный цвет. Людям он всегда нравился больше всех. А уж в ремейке «Дракулы» его должно быть много. Кровавый – неотъемлемая часть фильма. То, что обеспечит ему долгую популярность. Наконец, удовлетворившись результатом, Монте загрузил пластину в ассессор и откинулся на спинку сиденья, пока машина просчитывала оттенок, который бы он счел подходящим. Процесс завершился. Автомат засвистел, словно древняя печь, а художник вытащил свежезаправленные струйные чернила из чернильницы. Он выдавил алую каплю на кончик указательного пальца, осмотрел ее, остался доволен. Потом легким мазком тронул электронное изображение, и цвет тонкой струей проник между линией копирования. Монохром заполнился, кровь проступила на накрахмаленной рубашке мертвого актера. Фильм стал выглядеть получше. Именно индустриальный подход отличал продукцию Monte Video от полностью автоматизированных улучшенных ремейков конкурентов. Михаэль поставил стилы на место и случайно заметил под ногтями призрачные следы красного. Руки выглядели так, словно принадлежали убийце. Он потряс пальцами, и краска исчезла со статическим треском. Затем внес пару исправлений, нажал на кнопку «Дальше», и фильм продвинулся вперед на несколько кадров. Лугоши перестал скалиться, вцепился рукой в кол, полилась кровь. Капля посередине картинки разрослась. Прекрасно. Монте нажал «Сохранить». Цвет сохранился. Светящиеся глаза вампира и запонки с черепами засияли, отражая алый цвет на груди и вокруг рта. Михаэль Монте помнил время, когда бизнес ремейков только зарождался. Неумелые колоризированные фильмы, сделанные в 80-х. Он был один из первых, кто увидел потенциал кодирования. Процесса, который позволял умелому ремейкеру разобрать оригинальную картину с помощью ассессора до полной цепи информационных битов, а потом воссоздать заново, сообразно со своим видением. Разработав собственную технологию, Монте сумел вклиниться в цепь крупных компаний, регулярно отражая нападки корпоративных монстров, и завоевав все премии Дики, он выиграл огромную долю на рынке. «Дракула» от Monte Video уже побил все рекорды по предварительным заказам. Приобрести права у шизоидных потомков Брэма Стокера студии Universal, Hammer Films, BBC и около 20 других, запустивших клыки в собственность, оказалось непросто. Битва выдалась длинной и затратной. Для столь важного проекта Монте в любом случае нашел бы время. Но из-за трудностей ему пришлось сделать всю работу лично. В конце концов, он до сих пор оставался лучшим в этом бизнесе. Тревор, Руби Джи, Консадайн, а теперь Этерновера – все погибли. Похоже, кто-то имел зуб на ремейкеров. Или пытался задушить Monte Video. Микаэль продолжал обрабатывать. И ассессор взялся за дело, впитывая его решение, заменяя тусклую серость оригинала священными красками. Светящимися красками. Монте нравилось думать, что ремейк «Дракулы» станет именно тем фильмом, который поставил бы Тодд Браунинг в 1931 году, если бы мог не обращать внимания на ограничения цензуры своего времени и располагал бы неограниченными техническими возможностями. Режиссеру пришлось вынести за пределы кадра то, как Ван Хельсинг вбивает вампиру кол в сердце, отметив смерть злодея лишь скорбным стоном. Теперь же столь разочаровывающую кульминацию можно было бы исправить. Лугоши, спотыкаясь, бежал по склепу со сводчатыми потолками. Глаза его горели, словно у электрического антихриста. Он прорывался сквозь тончайшую паутину, легкую, как крыло бабочки, похожее на матовое стекло, содрогаясь от серии бьющих в глаза лилово-неоновых распятий. А потом вампир упал, и Питер Кушинг вскочил на него, свирепо орудуя молотом, забивая все глубже и глубже смертоносный кол. На самом деле, в изначальной версии играл Эдвард Ван Слоун, но его сейчас все равно никто не упоминал. Монте решил замиксовать в картину прекрасную игру Питера Кушинга из версии 1958 года. Более того, оставив только самого Лугоши и Дуайта Фрая в роли пожирателя мух Ренфилда, он заменил весь актерский состав. Джонатаном Харкером стал Джеймс Дин, Мэрилин Монро – жертвой вампиршей Люси, а Мэрил Стрип – главной героиней, Миной. Ему удалось вставить в картину даже Хамфри Богарта. Тот играл комического работника психлечебницы с забавным кокни-выговором. Для приличного успеха на рынке у Дэвида Мэннерса или Хелен Чендлер было недостаточно поклонников. А Монте всегда искал нечто такое, что благоприятно скажется на коммерческой судьбе его собственности. Богачом его сделали инстинкты, а деньги позволили собрать невероятную арт-коллекцию. Религиозные открытки с эффектом 3D, личные вещи деятелей поп-арт, копии клоунских масок из Вулварта. Сноска. Вулвард – старейшая сеть супермаркетов в Америке, открывшаяся в 1879 году. Среди прочего, в 1970-х годах она проводила активную рекламу масок на Хэллоуин, среди которых пользовались популярностью и клоуны, вроде кинговского Пеннивайза. Конец сноски. Михаэль Монте был известен как человек, чей вкус оказывает влияние на других. На экране Дракула живописно разлагался. Из его глазниц разлетались опарыши. Невероятно уместное соло Джимми Хендрикса взорвало тишину, аккомпанируя криком агонии монстра. Монте прибавил громкости. «Больше шума, больше музыки, больше криков!» Подбавить бы еще красного. Останки Дракулы кровавой лужей растекались на подкладке его оперного плаща. Красное на красном. «Пошел ты в жопу, граф!» — сплюнул Питер Кушинг. «Вместе с летучей мышью, которую ты тут имел!» Это было здорово сказано, и нанятые Монте актеры изрядно потрудились в совершенстве воспроизведя своеобразный отрывистый голос актера. Хендрикс плавно сменился Чайковским. Фильм заканчивался отрывком из «Лебединого озера», который уже использовался в трансильванском прологе. А когда Кушинг повел Дина и Стрип прочь из склепа к озаренному радугой восходу, замелькали титры. На небе появилось слово «конец», а под ними вспышками пошла реклама Коконарка, воздействующая на подсознание зрителя. В правом верхнем углу мольберта спирально возникало окошко о сообщении. Монте увидел крыльцо своего дома, сигнал шел с камер, находящихся в глазах статуэтки орла, расположенной на перемычке двери. На коврике с надписью «Добро пожаловать» стояла Салли Роудс. Непромокаемый плащ нагло-то застегнут, поля шляпы низко надвинуты, почти закрывая маску респиратора. Женщина смотрела орлу в глаза и явно улыбалась. Михаил склонился к ближайшему блоку и провел рутинную проверку. Изображение оказалось истинным, первого поколения, неискаженное. Теперь никто не доверял видео, и Монте было некого винить в этом, кроме самого себя. Система охраны признала тепловую карту тела посетительницы, сверила счета агентства Салли Роуд с последними списками и передала хозяину ручной контроль над дверью. Он отпечатком руки дал знать, что подтверждает команду, и панель закрылась, когда женщина вошла внутрь. Встреча была запланирована на столь поздний час, дабы избежать лишних разговоров. Естественно, он держал полицию в курсе своих затруднений, как этого требовал закон. Но ни для кого не являлось секретом, что Монте-Видео может позволить себе пользоваться услугами частных сыскных контор. Агентство славилось своей конфиденциальностью, а Михаэль считал столь ценное качество достойным приличной ежегодной премии. Он даже не обращал внимания на бестактные шутки Салли относительно его бизнеса и художественного вкуса. На рынке, раздираемом пиратством, компания Монте меньше всех страдала от преждевременных утечек, а полномасштабные компании с целью отобрать его копирайты вовремя пресекались именно благодаря Роудс. Михаэль встретил ее в галерее. Картины спали, но комната полнилась шепотом от их равномерного дыхания. Салли с немалым любопытством рассмотрела живую репродукцию Ротко, напоминавшую ворсистый ковер. Ссылка. Марк Ротко, 1903-1970. Американский художник, ведущий представитель абстрактного экспрессионизма. Один из создателей живописи цветного поля, в основе которой лежит использование больших плоскостей однородных цветов, близких по тональности и нецентрированных. Конец ссылки. Сейчас проделывают очень интересные опыты с полуразумным желе и акриловыми красками. Не думаешь? Отважился начать разговор Монте. Уверенная и хладнокровная молодая женщина повернулась к нему и вскинула руку в притворном ужасе, словно пытаясь отогнать Дракулу распятием. Михаил ничего не понял. «Твоя рубашка», — со смехом пояснила она. «Она?» «Этот узор называется пейсли», — объяснил он. «А комбинация лимонно-желтого и бледно-голубого цвета — моя идея». «Не надо пускаться в объяснение, Микки. Бабушка рассказывала мне о 60-х. Не просто ведь так дожилось? Понятия не имею. Я в то время был совсем маленький. А теперь ты совсем большой? Достаточно большой. Монте поправил хиповатые бусы из хрома и акрилового пластика. Ты в состоянии предоставить отчет? Только предварительный. Я слышал, ты грозишься пойти войной на Аква Дэй и на Дисней Макдональд? Ты же знаешь, какого рода последствия это возымеет. А у меня есть выбор. Кто-то убивает моих людей. Когда погиб Таранвер, наметился серьезный спад в производстве. Это похоже на заговор. Они явно намерены потопить меня еще до Франкфурта. Ссылка. Имеется в виду франкфуртская книжная ярмарка, проходящая каждый год в середине октября. Возможно, ответила Салли. Она сняла респиратор и с отвращением принюхалась к пропитанному травами воздуху. У тебя есть свободный экран? Мне надо кое-что показать. Они прошли в нижнюю комнату, где также находился полный монтажный блок и целая витрина с хитами продаж от Монте Видео. Тут были «Гражданин Кейн», «Броненосец Потемкин», «Психоз», «Быстрее кошечка, убей-убей», «Кинг-Конг», «Ровно в полдень», «Двойная страховка», «Лучшая сержанта Билка», «Видео вскрытие Элвиса», «Седьмая печать», «Монахиня брейк-дансер». Монте большим пальцем прикоснулся к блоку, и постер влюбленных женщин с Бобом Диланом, Сильвестром Сталлоне, Глендой Джексон и Мадонной в главных ролях скрылся в отделении на потолке, обнажив молочно-белый экран, единственную бесцветную вещь во всем доме. Салли набрала шифр на кодовом замке своего кейса и достала оттуда видеокассету, собственность Монте Видео, пояснив: «Это изъято из офиса Торнавера. Он работал над этим фильмом, когда его убили». «Значит, ты хочешь показать мне Одиссею капитана Блада?» Фильм 1935 года. В ролях Майкл Кёртис, Эрл Флинн и Оливия де Хэвиленд. Производство компании Warner Brothers. Правильно? «Прошу прощения», — переспросил Монте. «Ах, прости меня, вечно забываю, что ты, как это называется, киноманка». Но он чуть ли не сплюнул от омерзения, вспомнив обо всех петициях, которые ему когда-то слали в огромных количествах. «Проехали, хорошо?» — ответила Салли, перебирая микрофиши. «Ты посмотрел протокол вскрытия, я надеюсь?» «Да». «Но все равно я тебе напомню. На Торнавера напал некто, вооруженный длинным, острым и тяжелым лезвием, разделочным ножом, мачете или мечом. Его буквально порубили на куски». «Да. Именно поэтому я подозреваю этих сволочей из Аква Дэй. Большие корпорации любят навести ужас, когда объявляют войну. В своих попытках поглотить Торн Футура Макалпайн, до того, как синдикат сожрал его самого, Монте успел завоевать такую же репутацию, если не худшую. Но ты понимаешь, чего они добиваются. Быть лидером рынка – рискованная позиция. С тех пор, как начались проблемы с убийством Тревора, Монте Видео уже потеряло 20% посредников. Безработица их не страшила, особенно по сравнению с перспективой стать очередной жертвой корпоративных войн, о которой никто даже не всплакнет. Думаю, все не так просто, Микки. Тебе никогда не приходила в голову мысль сопоставить метод убийства твоих людей с фильмами, над которыми они работали? Нет, удивился Михаэль. С чего бы? Салли выудила микрофиш. Тревор был первым 2 месяца назад, и его разнесло на куски чем-то вроде гранаты. Работал он над полем битвы. Ссылка. Поле битвы. Фильм Вильяма Вэллмана 1949 года. Он получил 2 Оскара за операторскую работу и сценарий. Фильм посвящен одному из эпизодов Орденской операции, попавшей в окружение дивизии США. Конец ссылки. Руби Джи сознанием дела затоптали ногами. Его задание – «Золотоискатели» 1933 года. Ссылка. «Золотоискатели» 1933 года – это мюзикл Марвина Лероя, соответственно, 1933 года, с большим количеством танцев. Консадайну вырвало горло какое-то животное. Помнишь шутки об оборотнях в новостях? Он переделывал. «Лесси возвращается домой». Ссылка. «Лесси возвращается домой» – фильм 1943 года Фреда Вилкокса, повествующих о путешествии собаки Колли домой. Конец ссылки. «Ну как? Ничего не замечаешь?» Он хотел, чтобы она сама сделала вывод. Роудс подтолкнул капитана Блада в пасть магнитофона и начал колдовать над кнопками. На экране появилась сцена секса. Обычное дело, если запустить кассету наугад. Именно это место переделывал Торнавера, когда его убили. С кассеты пришлось счищать кровь и кишки, а асессор забила. На экране Эрл Флинн садомировал юнгу. Ссылка. По версии некоторых биографов Эрла Флина, актер был бисексуален. Мимо этого Монтевидео пройти явно не могло. Процесс садомии показывали в деталях. Было бы расточительно не отметить столь легендарный вклад звезды в фильм, а исторические исследования доказали, что мужеложество было делом вполне обычным на пиратских кораблях 17 века с их полностью мужскими командами. Изображение чуть двоилось. В углу экрана мелькнули условные метки Торнавера. Но в остальном все было в порядке. Добавление явно вышло успешным. Салли не особо следила за происходящим. Она что-то ждала. Вот, смотри, где это произошло. Она поставила изображение на паузу. Взгляни на эту линию. По экрану точной рябь прошла полоса другого цвета. Роудс включил медленную перемотку, кадр за кадром демонстрируя развитие сбоя. Тот шел по диагонали, слева направо, а внутри него картина изменялась, становилась похожей на пастельные оттенки трехцветного техниколора, не слишком реалистичными и откровенно блеклыми на вкус Монте. Когда рябь прошла, все вернулось к черно-белой гамме. Лицо Боуи сменилось Оливией де Хэвиланд, а склейку спустя Эрл Флинн уже стоял полностью одетый. За стеной каюты послышался какой-то шум, и актер с абордажной саблей ринулся к двери. «Так здесь Торнавера закончил? Это уже пошла оригинальная версия?» «Не совсем», — заметила Салли, пальцем ткнув в паузу. Орда массовки живописно съежилась от страха, когда капитан Блад набросился на нее. То были типичные пираты от Warner Brothers. Морские волки с сережками, тремя или четырьмя ножами за поясами, в полосатых банданах, высоких сапогах и с глупым выражением лица. Но посредине толпы стоял лысый субъект в очках, стилизованных под крышки от колы. Одет он был в двубортный костюм из китовой кожи. Это был сам Торнавера. Женщина убрала палец от экрана, действие возобновилось. Флинн отбросил двух здоровенных нападающих. Торнавера оказался в самой гуще схватки, развернулся и попытался бежать, очки у него упали, и их пнул за борт ухмыляющийся Безил Редбон. Ремейкер попытался скрыться и споткнулся о юбке де Хэвиланд. Флинн улыбнулся, невероятно красивый в дыму битвы, и изящным движением насквозь пронзил чужака. Он стряхнул тело с сабли, и она упала в машущую клинками толпу. Пираты принялись безжалостно рубить его на куски. Торнавера даже удостоился крупного плана. Дергающееся тело, вращающиеся глазные яблоки, петля серой веревки на шее. А потом исчез. Еще один мертвый статист. И Флинн, танцуя, направился к Редбоуну, насмехаясь над женственными украшениями врага. Монте пришел в ужас. Неплохо сделано так? Ему пришлось согласиться. Для этого нужен очень опытный ремейкер. Но это же бессмысленно. Фильм продолжался своим чередом. Михаил выключил звук, черно-белые фигуры по-прежнему танцевали на стене. Он погрузился в раздумье. «Монте, ты знаешь некого Гаспансиана Клейнзека?» «Конечно, он тоже ремейкер, работает на Аквадаэй. Я пытался его переманить. Из-за этих проблем нам понадобилось несколько высококлассных перебежчиков, чтобы справиться с потоком заказов. Но он не моего уровня, даже не уровня Торнавера. Но он достаточно хороший профессионал». Так получается, Аквадаэй замешана в этом? Вряд ли. Клейнзек умер. Журналисты еще не знали об этом. Но почерк тот же. Думаю, у концерна есть и другие жертвы. А Мак Дисней и вовсе объявил тотальное ужесточение режима безопасности. Кто-то затаил большую злобу на ремейкеров. Клейнзека застрелили, и он работал над моей дорогой Клементиной. Тебе же знаком этот фильм? 1946 год, вестерн. Режиссер Джон Форд, Генри Фонда в роли Уайта Эрпа, Виктор Мэтьюру в роли Дока Холидея, студия 20 век Фокс. Не только ты знаешь детали. До сих пор помню эти ужасные переговоры по правам в прошлом году. Аква Дэй здорово меня тогда обставили. Салли улыбнулась. Именно этот фильм. Аква наняла армию спасения в качестве службы безопасности. Ссылка. Армия спасения. Международная миссионерская благотворительная организация, существующая с середины XIX века и поддерживаемая протестантами-евангелистами. В соответствии со своим названием, организация отчасти напоминает армейскую структуру. Во главе ее стоит генерал, рядовые члены называются солдатами, носят униформу и знаки отличия. Конец ссылки. Хотя для тебя это слишком ортодоксально. В общем-то, у меня там есть пара друзей. Удалось собрать информацию. Согласно ей, Клейнзека убрали довольно экзотическим способом. Бантлайн Спешиал. Слышал о таком? Ну еще бы. Настоящая гордость Дикого Запада. Легендарный револьвер с 11-дюймовым стволом. У Уайта Эрпа был как раз такой. Видишь связь? В армии больше ничего не сказали. Но мне кажется, что если бы мы посмотрели Клементину Клейнзека, то увидели бы этот спазм цвета. А потом немца в лабораторном халате, попавшего в перестрелку где-нибудь в загоне и словившего весьма немалую пулю. Когда Салли Роудс ушла, Михаил решил побаловаться наркотиками. Его трясло. Тут он себя не обманывал. В предыдущих корпоративных войнах никогда не страдал верхний эшелон. С трупом ведь не договоришься. Но это дело. Это компания устрашения. Новые игроки, похоже, не особо заботятся об этике монетаристской дипломатии. А заключение Роудс было и вовсе ужасным. Кто-то или что-то очень не любит твой бизнес, Микки, и готова пойти на крайние меры, чтобы вывести тебя и всех в этом производстве из игры. Дома Михаил был в полной безопасности. Защита включена, территория под охраной. В системе не было людей, а поэтому и предателей. Управляющий искусственный интеллект недавно прошел апгрейд. Когда Монте уходил, в коридор выпустили мух-убийц. Работники давно называли его дом особняком с привидениями, которые были запрограммированы произвести смертельную инъекцию любому, кто не совпал с конфигурацией передвижений Монте. Он был защищен так, как вообще может быть защищен человек. Ремейкер сел на кровать пузырь психоделической расцветки и посмотрел на тигровые полосы картины Мондриана. Ссылка. Пит Мондриан. Нидерландский художник, который наряду с Малевичем и Кандинским положил начало абстрактной живописи. Картина пошевелилась во сне. Он позволил приятному теплу химии просочиться в тело и успокоить его. Дыхание полотна неожиданно стало прерывистым. Оно умерло. Цвета померкли до серого, а желе свернулось под стеклом. Такое уже происходило и прежде. Ошибка в системе обогрева. «Не о чем беспокоиться», — нашептывал наркотик в крови. А глубоко внутри неодурманенная часть сознания зашлась криком. Монте поплыл обратно в комнату с мольбертом. Когда он проходил мимо сенсоров, те зарегистрировали его температуру тела. На потолке зажглись лампы, потом погасли. Темнота была впереди, темнота была позади. Но он всегда находился под светом, в безопасности, озаренный лучами. Во мраке заблестели чьи-то темные глаза. Михаил услышал шорох и повернулся. Ничего не увидел, но краем глаза словно зафиксировал образ. Высокий мужчина в тяжелом плаще. Он один в доме. Трехметровый план на стене служил тому доказательством. Монте отображался на нем оранжевой точкой, мигающей в коридоре. Других теплых тел в доме не было. Ремейкер слишком поздно пришел в рабочую комнату. Спазм уже исчез в правом углу экрана. Осталась только черно-белая картинка. Монте встал над мольбертом, следя, как камера скользит по пустому склепу. С гробов упали крышки, а всякая ползучая гадость, огромные пауки, крысы, броненосец, разбежались по углам. Жены Дракулы в длинных белых одеждах печально ждали возвращения своего повелителя. Действие наркотика достигло пика. Успокаивающая основа пилюли растворилась, выпуская в организм потенциально опасную дозу, и рвотная сердцевина распространилась по кишкам. Если Монте захотел бы еще порцию, ему для начала пришлось бы воспользоваться туалетом. Спокойствие испарилось без следа. Пультом управления завладел страх. По позвоночнику пробежались ледяные пальцы. Надо очистить желудок. В ванной на всех стенах висели зеркала. И она производила роскошное впечатление коврами, бирюзой и алым шелком. Дизайн скопировали с постановки Сесиля Демиля 1920-х годов, которую Монте отверг как совершенно устаревшую для полноценного ремейкера. Украшенные драгоценными камнями краны сияли на фоне зеленовато-известкового с прожилками мрамора джакузи. Именно это помещение гораздо больше, чем строгая спальня, воплощало фантазии и успехи художника. Монте согнулся над красно-рыжим унитазом, выполненным в форме рога тритона. Его вырвало. Захлопнул крышку в форме раковины устрицы и сел на нее. Рвота произвела успокаивающий побочный эффект. Чувствовал он себя плохо, но после очистки стало лучше. Ремейкер умыл лицо в раковине, выполненной в форме купели Солсберийского собора, только горчичного цвета. Позади него бесшумно открылась дверь. Монте внимательно изучил свое лицо в зеркале. Похоже, кожа может быть дряблой и изможденной одновременно. Он скалил зубы, покрытые желтым налетом. А потом тварь напала на него. Ремейкер увидел руку, схватившую его за челюсть. Почувствовал вторую, потянувшую его за волосы. Но в зеркале ничего не отразилось. Михаэля крепко держала пустота. Его словно сковали стальными полосами. Опустив взгляд вниз, он заметил темный рукав смокинга и черные складки плаща. Но в зеркале, на экране, Монте боролся с самим собой. С него сорвали кружевной воротник. Холодные губы присосались к горлу, ледяные зубы пронзили кожу. Бирюза и краснота поблекли первыми, превратившись в мертвенную серость. Потом выцвела рубашка, став тусклым невзрачным пятном. Зрение медленно истекало. Спазм цвета пронесся слева направо перед глазами. Монте чувствовал, как его опустошают. Слабым движением руки он пытался оттолкнуть невидимое лицо, прижавшееся к горлу. Боли не было. На глаза ему попалась собственная ладонь. Холодная и мокрая. Последней вещью, которую Михаэль увидел в своей жизни, были его собственные пальцы, навечно испятнанные черной кровью. Конец рассказа. Читал Владимир Князев. Satisfaction and reason. A little more pride, a little less spark. A little less fight, a little more spark. Close your mouth and open up your heart. Baby, satisfy me.